Ах, какую водку я пил в Касимове! Хлебной корочкой пахнет. А в Москве в магазинах или химия, или вообще фальшак. Я тут недавно коллегу похоронил. Погиб от водки. Купил к празднику бутылочку. На этикетке, как положено, кристалл. А на самом деле... Я бы за подделку водки расстреливал, честное слово. За измену родине и фальшак к стенке. Еще рюмочку? Не откажусь. Свирельников разлил, изобретатель тут же плеснул водку в рот, шумно отхлебнул кофе и отнесся к Михаилу Дмитриевичу с почти уже приятельской прямотой. Володя объяснил вам суть открытия? В самых общих чертах. Тогда для начала немного теории. Я надеюсь, вы знакомы со статистикой сексуальной несовместимости брачных пар? Читал, что много. Большинство. Так уж и большинство. Да. В противном случае я бы тут не сидел. А что такое сексуальная несовместимость? Это неврозы, психозы и даже онкологические заболевания. Виагра опасна и ненадежна. Вы знаете статистику инфарктов из-за злоупотребления Виагрой? Нет. Она удручает. Кто-то пытается решить проблему сексуальной несовместимости при помощи постоянной смены половых партнеров, опускается даже до интим-услуг и продажной любви. Безнравственное и крайне опасное занятие. Ведь мы живем в эпоху эпидемии венерических инфекций. Я бы даже сказал пандемии, скорбно заметил осведомленный Свирельников. Согласен, пандемии, кивнул Чагин, глянув на него с профессиональным уважением. А про Амалу Андерсон читали? А что с ней? Как что? Искала идеального любовника, а получила гепатит С, который не лечится. Про СПИД я даже не говорю. Любовь стала минным полем. В любой момент можешь погибнуть. Тупик! Понимаете? Цивилизация зашла в сексуальный тупик. И выход из этого тупика один. БМГУ. Что? Разрешите? Платон Марксович кивнул на бутылку. «Да, конечно. Я, знаете ли, убежденный трехрюмочник. Это принцип». Он махнул еще водочки и полез в портфель, когда-то имитировавший крокодиловую кожу, а теперь вытершийся до тюленьего блеска. Достал оттуда папку, на ней каллиграфическими буквами было выведено. «Биде массажно-гигиеническое усовершенствованное. БМГУ». Из предъявленных чертежей и страстных объяснений изобретателя стал понемногу вырисовываться путь избавления рода людского от кошмара сексуальной дисгармонии. Оказалось, Платон Марксович изобрел биде с электронным управлением, которое с помощью строго научно-целенаправленных струй осуществляло эротический массаж гениталий пользователя. Агрегат работал в двух основных режимах – М и Ж. Каждый из них имел по 7 подрежимов, соответствующих различным анатомическим и эрогенным спецификациям. Как уверял Чагин, мужчина, прибегнув к БМГУ, обретал невероятную эрекцию, какую никогда не обеспечит даже пригоршня Виагры. Что же касается женщины, то массирующие водотоки, согласно проекту, должны приводить ее в такое возбуждение, что остается лишь добежать до брачного ложа. Причем сексуальные кондиции партнера, ожидающего на этом самом ложе, значения уже не имеют. Закончив речь, изобретатель уставился на Свирельникова своими огромными глазами, словно специально увеличенными, для того, чтобы лучше видеть восторг, который непременно должен охватить человека, узнавшего о принципах работы БМГУ. «Ну, вы поняли?» «Понял». Проще всего было рассмеяться и вытолкать изобретателя в зашей. Но Свирельников занимался бизнесом не первый год, и помнил случаи, когда безумная, даже дурацкая на первый взгляд идея приносила потом большие деньги. Гигантские. В конце концов, чем он рискует? Несколькими тысячами долларов? Тут как раз зазвонил золотой мобильник. Это был долгожданный Желтиков. «Ну, ты готов соответствовать?» — спросил он голосом профессионального Санта-Клауса. «Готов», — похолодел от радости Михаил Дмитриевич. «Когда?» «Через час. На Маяковке, в Сушке». «Отлично». Михаил Дмитриевич убрал телефон и повернулся к изобретателю. «Значит, будем выводить человечество из сексуального тупика? Опытный образец-то у вас есть?»